а она легким шагом приблизилась ко мне и встала рядом. «Приветствую тебя, Громакис», — проворковала она, улыбаясь. «Стало быть, мой вестник нашел тебя?» И она указала на труп Павла. «Ох, как он безобразен! Стражи!» Дверь отворилась, два вооруженных галла переступили порог. «Унесите эту разлагающуюся падаль, выбросите с червятником, пусть его терзают. Погодите, выньте сначала кинжал из груди этого предателя». Стражи склонились к трупу, с усилием вытащили из сердца Павла окровавленный кинжал и положили на стол, потом взяли за плечи и за ноги и понесли прочь. Я слышал их тяжелые шаги на лестнице. «Мне кажется, Горбахис, ты попал в большую беду», произнесла она, когда звуки шагов замерли. «Как неожиданно поворачивается колесо судьбы. Если бы не этот предатель...» Она кивнула в сторону двери, через которую пронесли труп Павла. «Я представляла бы сейчас собой столь же отвратительное зрелище, как он, и кинжал, что лежит на столе, был бы обогрен моей кровью». «Стало быть, меня предал Павел». «Да», — продолжала она, — «и когда ты пришел ко мне вчера ночью, я знала, что ты пришел меня убить. Когда ты раз за разом подносил руку к груди, я знала, что рука твоя сжимает рукоятку кинжала, и что ты собираешь все свое мужество, чтобы совершить деяние, которому противится твоя душа. Странные то были фантастические минуты, когда вся жизнь висит на волоске. Ради таких минут и стоит жить. И я неотступно думала, кто же из нас победит, ибо в этом поединке мы были равны в силе и в вероломстве. Да, Гармахис, твою дверь охраняют стражи, но я не хочу тебя обманывать. Не знаю я, что связало тебя узами более надежными, чем тюремные цепи. Не знаю я, что мне не угрожает от тебя никакое зло, ибо меня защищает твоя честь, которую не сокрушат копья всех моих легионов. Ты давно был бы мертв, мой Гармахис. Смотри, вот твой кинжал». Она протянула его мне. «Убей меня, если сможешь». И, встав передо мной, обнажила грудь и стала ждать. Ее глаза были безмятежно устремлены на меня. «Ты не можешь убить меня», вновь заговорила она, «ибо есть поступки, которых ни один мужчина, я говорю о настоящих мужчинах, таких как ты, не может совершить и после этого остаться жить. Самый страшный из этих поступков, Гармахис, убить женщину, которая тебя любит. Что ты делаешь, не смей? Отведи кинжал от своей груди. Отведи, ибо если ты не смеешь убить меня, насколько более тяжкое преступление ты совершишь, лишив жизни себя, о жрец Исиды, приступивший клятвой? Тебе что, не терпится предстать перед разгневанным божеством в Аменте? Как ты думаешь, какими глазами посмотрит небесная мать на своего сына, который покрыл себя позором, нарушил самую свою святую клятву, и вот теперь явился приветствовать ее с обогренными кровью руками? Где ты будешь искупать содеянное зло, если его тебе вообще позволят искупать?» Этого я уже не мог вынести. Сердце переполнилось горечью. Увы, она была права. Я не имел права умереть. Я совершил столько злодеяний, что не смел даже думать о смерти. Я бросился на ложе и заплакал слезами того отчаяния, когда у человека уже не осталось тени надежды. Но Клеопатра подошла ко мне, присела рядом и, пытаясь утешить меня, нежно обняла.